Довольно, друзья мои. Довольно верить в нелепый вздор, отвратительный людям здравомыслящим. Думаю, что мы нисколько не обидим природу, предполагая, что законом ее служат именно содомит и трибата, упорно отвергающие обычное совокупление. Результатом коего является доскомина надоевшее ей потомство. Не стоит обманываться. Размножение, как я уже говорил, суть проявления не основного закона природы, а скорее ее снисходительности. Ей глубоко безразлично, угаснет ли род человеческий или вовсе сотрется с лица земли. Она смеется над нашим горделивым убеждением о том, что случись такая беда, тотчас наступит конец света. Да она и не заметит такой безделицы. Вспомните, сколько вымерло племен и народов. В трудах одного Бюфона их насчитывается великое множество, и природа преспокойно взирает на безвозвратные сии потери. Исчезнет целый род человеческий, воздух не станет менее чистым, звезды не потускнеют, ход Вселенной ничуть не нарушится. Верить в необычайную полезность нашего биологического вида для этого мира, как и в то, что следует считать преступником всякого, кто не трудится над его приумножением, либо таковое прерывает, верх слабоумия. Довольно заблуждаться на сей счет, и пусть пример народов, более благоразумных, поможет разобраться в наших представлениях. Нет ни одного уголка на земле, где бы слывущая преступлением содомия не удостоилась своих храмов и своих приверженцев. Греки даже возвели ее в своего рода добродетель, воздвигнув статую, именуемую Венера Каллипига. Рим учился законам у Афин, переняв божественное сие пристрастие. Какие успехи делает содомия в эпоху императоров? Под сенью римских орлов она простирает свое влияние от одного края земли до другого. После развала империи она укрывается у папской тиары, сопровождает все области искусства Италии, затрагивая любого, кто приобщается к культуре. Открываем новое полушарие, обнаруживаем содомию. Кук впервые забрасывает якорь в новом свете, а она уже там воцарилась. Если бы наши воздушные шары очутились на Луне, они точно так же встретились бы с содомией. Восхитительное пристрастие, дитя природы и наслаждения, неразлучный спутник человечества, и повсюду те, кому оно знакомо, воздвигают ему алтари. О, друзья мои, что за нелепость считать мужчину нравственным уродом, достойным расстаться с жизнью лишь за то, что ему больше нравится задняя, а не передняя дыра, поскольку юноша, способный одарить его двойным удовольствием, почувствует себя и любовником, и любовницей, для него предпочтительнее девицы, сулящей только один вид наслаждения. Выходит, он чудовище и мерзавец от того, что пожелал выступить в роли, несвойственной его полу. Отчего же тогда природа создала его столь восприимчивым к таким утехам? Приглядитесь повнимательнее к его физическому сложению, и вы тотчас заметите коренные отличия от остальных мужчин, не разделяющих подобных вкусов. Ягодицы его белее и пухлее. Ни один волосок не затеняет алтарь наслаждения. Внутренняя часть устлана оболочкой нежной, чувствительной и трепетной, сродни внутреннему устройству женского влагалища. Еще более отличаются такие мужчины от других нравом, мягким и гибким. Им присущи все пороки и добродетели женщин, в том числе и пресловутая их слабость. Они женственны и в причудах своих, и в чертах лица. Возможно ли, чтобы природа, столь рьяно уподобляя их женщинам, сердилась на них из-за такого рода наклонностей? Разве не ясно, что это особая порода мужчин, сотворенная природой для ограничения рождаемости, ибо чрезмерное размножение неминуемо нанесет ей вред? Ах, милая моя Эжени, если бы вы знали, что за восхитительное ощущение, когда мощный член заполняет все пространство вашего зада. Он проваливается в вас до самых яиц, пламя трепещет внутри, и выдвинутый по крайнюю плоть вбивается все глубже и глубже, аж до самых волос. Нет, и еще раз нет. Не существует в нашем мире блаженства, сравнимого с содомией. Это услада философов, героев и богов. Более того, осмелюсь предположить, что символические участники возвышенного сего действа — единственные божества, коим нам должно поклоняться на земле. Эжени, очень возбужденная. «О, друзья мои, возьмите меня прямо сейчас. Вот мои ягодицы, примите их в дар. Войдите же в меня, я истекаю соком». Произнося эти слова, она падает в объятия госпожи де Сентанж, которая сжимает ее, целует и подносит ее поднятые кверху бедра Дельмансе. «Сентанж, божественный учитель, устоите ли вы от такого искушения? Неужели вас не прельстит этот восхитительный задик? Взгляните, как он зияет, приоткрывая свой зев». Дельмансе. «Прошу прощения, прекрасная Эжени, вопреки вашим надеждам, не я погашу огонь, который ненароком разжег. Милое дитя, вы виноваты передо мной не на шутку. Вы женщина. Может, настанет час, когда мне захочется позабыть о своем предубеждении, подбирая первоначальные ваши красы, уже сорванные кем-нибудь другим. Но на сей раз позвольте мне ограничиться лишь этим признанием. Черную работу возьмет на себя шевалье. Его сестра, вооружившись вот этим гадмише, нанесет атакующие удары жопе брата. Свою роскошную задницу она подставит Агюстену. Он займется мадам, а я тем временем употреблю его самого. Не скрою жопу этого красавчика, я уже наблюдаю целый час, и она неудержимо манит меня. Я не успокоюсь, пока не верну ему то, что он мне ввалил. Эжени, не возражаю против перемены мест, и все же сказать по правде, Дельмансе, откровенность вашего признания отдает неучтивостью. Дельмансе. Тысячи извинений, мадемуазель. Нам, мужеложцам, нечем похвастать, кроме искренности и четкого соблюдения своих принципов. Сент-Анж. Репутация человека чистосердечного малоприменима к тому, кто, подобно вам, привык нападать на ближнего с тыла. Дельмансе. А вы полагаете, такой прием усиливает склонность к фальши и предательству? Отнюдь нет, мадам. Я уже объяснял, лицемерным и ровно настолько, насколько сие вызвано необходимостью выживания в обществе. Мы обречены на существование среди людей, крайне заинтересованных в сокрытии истинного своего лица и рядящих пороки своих в одежды некогда несоблюдаемых ими добродетелей. И в таких условиях всякое проявление искренности крайне опасно. Стоит ли сетовать на надувательство, раз сам отдаешь всех козырей в чужие руки? Общество нуждается в лицемерии и скрытности. Не станем же противиться. Позвольте, мадам, продемонстрировать справедливость этих высказываний на моем собственном примере. Нет на свете создания более испорченного, чем ваш покорный слуга. При этом мне удается вводить всех в заблуждение. Спросите любого, вам непременно ответят, что я человек порядочный. Хотя на самом деле нет преступления, которым бы я не потешился ради своего удовольствия. Сент-Анж. О, вы хотите убедить меня, что действительно натворили ужасов? Дельмансе. Ужасов? Сказать по правде, мадам, скорее жестокостей. Сент-Анж. Вот оно что. Вы как тот умирающий, признавшийся исповеднику. Откинем ненужные подробности, отец мой, исключим убийство и грабеж, во всем остальном я грешен. Дельмансе. Да, пожалуй, мадам, я повторил бы нечто подобное, однако за некоторым исключением. Сент-Анж. Как? Вы не просто развратник, вы позволяете себе кое-что и... Дельмансе. Я ни в чем себе не отказываю, мадам. Решительно ни в чем. Да и что, собственно, может остановить человека с моим темпераментом и с моими принципами? Сент-Анж. Ах, давайте продолжим наши любовные игры. От таких разговоров я возбудилась до нельзя. Мы еще поговорим. Дельмансе, но после. В истинность ваших признаний я поверю лишь, если вы произнесете их на свежую голову. Когда у вас твердеет, вы обожаете говорить всякие гадости, и мы рискуем принять за чистую монету вольные речи, порожденные вашей распаленной фантазией. Готовится новая поза. Дельмансе, не торопитесь, шевале, я веду его своими руками, но сначала, да простит меня прекрасная Эжени, нам потребуется немного раззадорить ее поркой. Он сечет ее. Эжени. Подобная церемонность права бесполезна. Сознайтесь, Дельмансе, вы заботитесь о собственном сластолюбии. Не изображайте, прошу вас, что стараетесь для меня. Дельмансе, продолжая стягать ее. Ах, скоро вы меня еще поблагодарите. Вам пока неведома действенность такой прелюдии. Но и задам я тебе сейчас озорниться. Эжени. О, боже, как напустился. Моя бедная попка вся горит. Вы причиняете мне боль, правда? Сент-Анж. Я отомщу за тебя, деточка, отвечу ему тем же. Она порит Дельмансе. Дельмансе, о, как я рад, от всего сердца. Прошу и жене лишь одной милости. Позволить мне отстегать ее с той же силой, с какой бит я сам. Видите, как исправно следую я законам природы. Только давайте устроимся поудобнее. Пусть и жене обхватит ваши бедра, мадам затем обнимет вас за шею, по примеру матерей, носящих своих детей на спине. Так у меня под рукой окажутся сразу две попки. Я отколочу обе разом. А Шевале и Агустен вернут мне долг, исхлестав как следует мои ягодицы. Вот так, покрепче. Ах, молодцы, просто рай. Сент-Анж, не жалейте эту проказницу, умоляю. Для себя пощады не прошу, но и ей не делайте поблажек. И жени. Ай-яй-яй, кажется, у меня течет кровь. Сент-Анж, она лишь приукрасит твои ягодицы, расцвечивая их. Держись, ангелочек, мой дорогой, не робей, помни, только в муках рождается наслаждение. И жени. Нет сил терпеть, поверьте. Дальмансе, на мгновение прерываясь и любуясь плодами своего труда, затем возобновляя порку. «Ха, еще 60, и жени. Да-да, 60 по каждой ягодице. О, разбойники, с каким пылом вы теперь ринетесь в схватку?» Композиция распадается. Сент-Анж, рассматривая ягодицы Эжени. «Ах, бедняжка, вся попка в крови, злодей. Ну и порадуешься ты теперь, проходясь поцелуями по следам своей бесчеловечности». Дельмансе, занимаясь анонизмом. «О, да, не скрою, мне нравятся эти кровавые следы. Правда, будь порка пожестче, поцелуи мои могли быть и погорячее». Эжени. «Да вы просто изверг». Дельмансе. «Не спорю, шевалье. Ему не откажешь в правдивости». Дельмансе. «Пришло время предаться с ней садомии, шевалье». Шевалье. «Подержи ее за бока, три толчка, и он туда войдет». Эжени. «О, Господи, у вас еще толще, чем у Дельмансе. Вы разрываете меня на части, шевалье. Поосторожней, молю вас». Шевалье. «Это невозможно, ангел мой. Я двигаюсь прямо к цели. За мной наблюдает мой наставник, и мне должно проявить себя достойным его учеником». Дельмансе. «Он уже там. Что за изумительное зрелище, мохнатый зверь, трущийся о перегородке ануса. Вперед, мадам, садомируйте вашего братца. А вот забияка Агюстен... Уже готовы прерваться? Вас прорваться. Я же со своей стороны ручаюсь не щадить вашего обидчика. Ах, замечательно. Цепочка, похоже, выстроена. Теперь все помыслы подчинены разрядке. Сент-Анж. Посмотрите, как извертелась эта маленькая потаскушка. И жени. Разве я виновата, что умираю от наслаждения? Это бичевание, этот огромный член, любезный шевалье, чей палец не покидает меня все это время. Милая моя родная, я больше не могу. Сент-Анж, черт подери, мне не до тебя, я изливаюсь. Дельмансе, давайте сообща, друзья мои, соизвольте предоставить мне две минутки. Я настигну вас, и мы придем к финишу одновременно. Шевалье, поздно, моя сперма течет по заднему проходу прекрасной жени, я улетаю. Я на седьмом небе. Дельмансе, я за вами, друзья, по пятам, сперма слепит меня. Агюстен, и я тоже отдаю концы. Сент-Анж, какая трогательная сцена, этот уволень заполнил всю мою жопу. Шевалье, ну-ка, дамочки, к беде. Сент-Анж, нет уж, мой любезный, я обожаю ощущать сперму в своей жопе. Ни за что ее не отдам. Эжени, все же не удержусь от вопроса. Скажите мне теперь, друзья, всегда ли должно женщине давать согласие, когда ей предлагают такой вид любви? Сент-Анж, всегда, дорогая, разумеется, всегда. Этот способ совокупления настолько приятен, что ей надлежит не просто соглашаться, а даже требовать этого от обслуживающих ее мужчин. Однако, если она зависит от того, с кем забавляется, если надеется добиться от него милости, подарков или услуг, пусть набивает себе цену и заставляет себя упрашивать. Любой приверженец подобного вкуса разорится ради женщины, способной умело поиграть в отказ. Так она еще сильнее разожжет его страсть, ибо женщина, овладевшая искусством уступать чужим мольбам в нужный момент, вытянет из мужчины все, что пожелает. Дельмансе. «Ну как, удалось обратить нашего ангелочка в новую веру? Ты еще считаешь садомию преступлением?» Эжени. «Преступна она или нет, безразлично. Вы убедительно доказали иллюзорность представлений о зле. Отныне немного найдется поступков, которые показались бы мне предосудительными». Дельмансе. «Дорогая девочка, преступлением не является решительно ничего. Согласись, даже в самом чудовищном поступке обнаруживается тот или иной элемент привлекательности, не так ли?» Эжени. «Вне всяких сомнений». Дельмансе. «Отлично, с этой минуты он перестает быть преступлением. Действие, которое служит во благо одному и наносит ущерб другому, может считаться преступным лишь при обосновании того, что существо, потерпевшее для природы, ценнее существа, извлекшего пользу. Но все индивидуумы равны перед природой, а значит, такое предпочтение невозможно. Природа совершенно равнодушно взирает на то, как действия, выгодные для них, создают неудобства для других». Эжени. «А если поступок наш, приносящий нам только малую толику удовольствия, наносит ужерб огромному числу людей, не ужасно ли мы себя ведем, совершая его?» Дельмансе. «Ничуть, поскольку то, что чувствуем мы сами, не идет ни в какое сравнение с тем, что испытывают другие. Самая сильная боль ближнего для нас – ничто, в то время как едва заметный трепет наслаждения личного трогает нас до чрезвычайности. Итак, очевидно, мы любой ценой будем стремиться даже к легкому зуду удовольствия. Пускай достижимо оно за счет пучины бед, в которую вергнуты другие люди, ведь их невзгоды не затрагивают нас непосредственно. Случается порой довольно часто, что некие особенные черты физические или на свой обычный склад ума делают для некоторых из нас страдания ближнего особенно притягательными. Подобные люди бесспорно отдают предпочтение боли другого, которое их забавляет, отсутствию оной, если это лишает их удовольствия. Источник всех наших нравственных заблуждений кроется в нелепом допущении братства, придуманного христианами в эпоху их мытарств и злоключений. Тот, кто вынужден молить другого о сострадании, проявляет завидную изворотливость, объявляя его своим братом. Весьма удобная гипотеза, как после этого отказать в помощи. Однако принять такую доктрину совершенно невозможно. Разве каждый не рождается в одиночку? Более того, разве мы не враги друг для друга, пребывающие в состоянии вечной войны всех против всех? А что вы ответите на мое предположение о том, что добродетели, требуемые в соответствии с идеей братства, реально существуют в природе? В этом случае голос ее должен внушать людям добрые побуждения с самого момента их появления на свет. Но тогда сострадание, благотворительность, гуманность оказались бы добродетелями врожденными, естественными, от них нельзя было бы отречься, а изначальный облик человека-дикаря в корне отличался бы от того, который мы наблюдаем ныне. Эжени, допустим, вы утверждаете, что природа желает, чтобы все рождались одинокими и независимыми друг от друга. Но согласитесь ли вы, по крайней мере, что людей сближают общие потребности с необходимостью, устанавливающей между ними некие взаимосвязи, будь то кровные узы, возникшие в результате супружества, будь то узы любви, дружбы, благодарности? Их-то, надеюсь, вы почитаете? Дельманце, сказать по правде ничуть не больше всего остального. Этот сюжет хотелось бы рассмотреть поподробнее. Сделаем беглый обзор по каждому пункту. Решитесь ли вы, к примеру, утверждать, что потребность жениться, обусловленная моим стремлением продолжить свой род, либо устроить свои имущественные дела, непременно породит неразрывные священные узы между мною и предметом, с которым я вступаю в брак? Не абсурдно ли, по-вашему, придерживаться таких взглядов? Пока длится половой акт, я, известное дело, нуждаюсь в данном предмете, как в его участнике. Но едва желание удовлетворено, что, скажите на милость, остается между нами? Какие реальные обязательства связывают нас в результате этого совокупления? Так называемые узы супружества возникают вследствие страха родителей быть брошенными в старости. Их небескорыстная забота о нас в детстве нацелена на заслуживание ответных знаков внимания в конце их жизни. Довольно поддаваться на удочку. Мы ничем не обязаны своим родителям. Даже самой малостью Эжени. Трудились они не столько для нас, сколько для себя. А значит, вполне позволительно питать к ним отвращение и даже избавляться от них, если они досаждают нам своим поведением. Любим мы их лишь в том случае, если они хорошо с нами обходятся. Причем степень нашего расположения не должна выходить за пределы обычной привязанности к друзьям, поскольку права рождения ничего не определяют и ничего не дают. Вникнув в суть, мы тотчас обнаружим немало поводов для ненависти к родителям, ибо они, как правило, заботятся исключительно о собственном удовольствии, нередко обрекая нас на несчастливый и нездоровый образ жизни. Вы упоминаете об узах любви, Жени. Лучше вам их не знать. Последуйте совету человека, желающего вам счастья. Не обременяйте ими свое сердце. Что есть любовь? По моим представлениям, это не что иное, как эффект, произведенный на нас достоинствами некоего прекрасного предмета. Мы в восторге от испытанных впечатлений, они воспламеняют нас, овладевая сим предметом. Мы ликуем при невозможности им обладать, отчаиваемся. Что лежит в основе этого чувства? Влечение. Каковы последствия этого чувства? Безумие. Разобравшись в побудительных причинах, несложно обеспечить себе нужный результат. Мотив – обладание предметом, вот и отлично. Попытаемся преуспеть, не теряя благоразумия. Едва предмет окажется в наших руках, насладимся им волю. Едва он нам недоступен, тотчас успокоимся, ибо тысячи подобных предметов, куда более совершенных, с легкостью утешат нас, смягчая боль потери. Все мужчины и женщины похожи друг на друга. Любовь бессильна перед здравыми суждениями. Опьянение, охватывающее нас без остатка, когда мы слепо обожаем единственное в мире существо и дышим им одним — самообман. И это зовется полнотой жизни. Такое состояние скорее сродни добровольному отказу от всех земных радостей. И врагу не пожелаешь этой бесконечной всепоглощающей горячки, этого счастья, заключенного в чисто умозрительных ощущениях, сильно смахивающих на бред сумасшедшего. Если бы мы были способны любить прелестное сие создание вечно и могли никогда с ним не расстаться, тогда подобная привязанность, пусть и представляющая собой блажь, расценивалась бы как придоль, по крайней мере, простительная. Приключается ли нечто подобное? Много ли известно примеров ненарушимости любовных связей? Несколько месяцев блаженства, и мы ставим предмет недавней страсти на истинное его место, а сами краснеем за фимиам, который воскуряли в его честь, часто недоумевая, на что, собственно, польстились столь безудержно.